главным основной момент, в том, что мы прошли до сих пор, а именно идею своего рода конца истории, идея, которая заключается в том, что с появлением Мессии в мире начинает отсутствовать сам мир. А, собственно, вот вся первая часть текста Натана, которую мы успели прочесть, сводится к тому, что в результате производимых Мессии, то есть шептами цви действий, из мира изымается Бог, но вместе с Богом изымается вообще вся мирность мира в некотором смысле. Да, Бог, напоминаю эту такую довольно странную, а может и не странную теологию Бога Деда, которую это называет Натан, Мессия вместе с Богом Писания, вместе с Богом Творения, благодаря производимым Мессией действиям, изымается из мира и возвращает Мессия Бога к его истоку, а именно к Богу Деду. Да, Бог Писания – это совсем не самый высший из существующих в мироздании сил. Это такой очень странный, вывернутый мистицизм всей этой системы Натана. В принципе, есть силы парцуфим, да, всякие соединения, проявления Абсолюта, куда более высокого ранга, чем Бог, раскрывающий себя в Откровении, в Синайском, и во всей системе заповедей и раввинистического иудаизма. Но все дело в том, что у Бога Писания, которое отождествляется со сферой Тиферет, а сфера Тиферет это совсем не самый высший сферот, есть сферот гораздо более высокие в иерархии, например, Хохма и Бина, которым соответствует парцуфим Аба и Има, отец и мать, а Тиферет это сын. Так вот, Тиферет совсем не наивысшая сфера в иерархии, точно так же Бог Писания, Бог творения, Бог монотеизма, Бог теологии в некотором смысле, а может и не в некотором. Это совсем не самая высшая из существующих в мире сил, но все дело в том, что у него есть некоторого рода канал прямой связи с Богом Дедом, который вообще не из этого мира, и который вообще во всех этих иерархиях не участвует, потому что он был до них, до всех, и они все ему даже не то что подчинены, вообще они по сравнению с ним ничто. Ну, потому что там отец и мать, а тут вот дед. Да? Тут это также в такой семейной некоторой стадии истории разворачивается. Так вот, вся, собственно, действенность бога-теологии и связанных с ним теологических и прочих систем обеспечивается благодаря тому, что, хотя он, как я уже сказал, не является высшей силой в иерархии мировых сил, у него есть канал прямой связи, он некоторым образом напрямую зациклен, напрямую замкнут на некоторую вообще абсолютно внемирную, первичную по отношению всем, ко всем действующим в мире силам сил, которую Натан, Натан здесь развивает на самом деле, он, конечно, это все радикализирует, но, в принципе, это вполне наличествующий и в Лурианской кабале, и в Зоаде моменты. Да. Да, так вот, у него, значит, есть у этого бога теологии прямая связь с этим вот немирным богом. Но этот факт остается некоторым образом замаскированным и не проявлен в условиях обычного существования мира. А Мессия, собственно, в некотором смысле разъясняет богу теологии, кто он такой. Он вот этот вот факт наличия прямой связи, законтаченности бога теологии на вот эту вот внемирную силу, на абсолют, на бога деда, он его проявляет и проявляет прежде всего для самого бога. И результатом, первым результатом этого прояснения является то, что Мессия вместе с Богом и вместе со всей вообще онтологией, которую этот Бог обеспечивал, изымаются из мира. Они возвращаются к своему истоку в этом вот боге-деде, а в мире в результате вообще остается непонятно что. Наступает какое-то совершенно полное смятение, начинают в мире править всякие более высокие силы, проявления более высоких иерархий, но они вообще, в принципе, с миром до этого не имели дел. Какой-то совсем не тот мир, которому, по крайней мере, человек за предыдущие 6 тысяч лет своей истории привык. Ну что-то вообще совсем другое. И Натан, собственно, описывает процесс, в результате которого постепенно это смятение, наступающее в результате изъятия Бога и мира из мира, сменяется постепенным проявлением в мире вот этого вот самого Бога-деда, да, который раньше правил миром опосредованно через инстанцию Бога-теологии, Бога-писания. А тут Бог теологии с ним объединяется, и сначала это приводит к тому, что из мира вообще это все изымается, а потом вот эта вот инстанция Бога-деда начинает проявляться в мире непосредственно. И это, собственно, есть суть того мессианского процесса, который описывает в начале своего трактата Натан. Я думаю, что дальнейшее рассуждение Натана связано с прояснением механики вот этого вот изъятия и последующего возвращения. Того, что, собственно, происходит в мессианские времена. Ну и понятно, что это непосредственным образом связано с самого начала меня, по крайней мере, интересовавшей тематикой прерванной революции, кабалы как науки о революции, потому что тут тоже выясняется, что описывается некоторый двухфазовый процесс. А вообще, вот это мессианское избавление — это процесс, который сначала приводит к тому, что вроде бы в мире чего-то не становится, что, собственно, разрушает себя. И кажется, что это потеря. А потом эта потеря оказывается приобретением, причем таким приобретением, которое, на самом деле, вообще говоря, только проясняет то, что было всегда, но было в более опосредованной форме, было через всякие там вот кровы и так далее. Вот, каким образом Мессия объясняет, спрашивает Арина, я думаю, что именно это и есть то, что Натан проясняет дальше. Да? То есть вот это вот начало, это некоторое общее абстрактное описание процесса, который происходит, а вот это вот объяснение Мессии Богу, кто он такой на самом деле, вообще вот этот процесс поднятия иска, благодаря которому Бог Израиля объединяется со своим истоком Богом-дедом, техника его как раз и разъясняется Натаном, в общем-то, на протяжении всего трактата. И в этом разъяснении важную, в общем-то, основополагающую роль играет понятие тхиру. И, собственно, об этом мы начали тоже, да, мы, собственно, что было? Мы прочли вот эту вот первую часть трактата Натана, а потом мы сделали перерыв на чтение отрывка из Зоара. Потому что, вообще говоря, Натан вот эту вот технику объясняет, комментируя отрывок из Зоара, который, собственно, называется «Друш от Ниниму», трактат о крокодиле. Да, и мы прочли этот трактат из Зоара, в котором, и тут я тоже напомню самые какие-то общие и главные его точки, по крайней мере, то, что мне показалось главным результатом того прояснения, которое мы так каким-то образом произвели в процессе его чтения, потому что мне это совсем было изначально не ясно. Вот. Но, да, результат об этом дальше советского чтения, для меня, по крайней мере, явилось понимание того, что в этом отрывке из текста Зоара, во-первых, описывается некоторый изначальный учреждающий для мира как такового конфликт между двумя силами, условно говоря, между Богом и великим крокодилом. При этом крайне существенным моментом мне представляется то, что каждая из этих сил на самом деле характеризуется серией совершаемых ею кинестетических движений того или иного характера. Да, то есть для Бога или, да, там, оружие, которое они используют, оно, то есть каждая сила характеризуется тем специфическим оружием, которым она пользуется, но это оружие описывается именно как такие вот пластические, динамические системы жестов. Да, то есть Бог, он в основном занимается тем, что в тексте Зоара называется техническим термином батиша, батиш, да, то есть он ударяет. Наносят удары по разного рода поверхностям. Иногда эти поверхности оказываются проламываемыми, как, например, голова крокодила. Иногда они оказываются сопротивлением удара, и тогда удар оканчивается там, отскоком или отбросом назад. Но в любом случае неизменным остается то, что вот Бог производит действие батиша. А крокодил совершает, на самом деле, у крокодила гораздо более разнообразная палитра жестов, гораздо более разнообразный набор приемов, которыми он пользуется. Во-первых, все-таки самый характерный, наиболее часто повторяющийся, характеризующий его такой жест действия, это мерафрофа. То есть это вот такое подрагивающее, приводящее в резонансное движение окружающую среду действия. Да, оно может существовать, он это делает с водой, с воздухом. В общем, не совсем он это делает. Ну, это вот мерафрофа. С другой стороны, крокодил также постоянно совершает возвратно-поступательные движения. Он айл венафик, то есть входит и выходит, и салек венахик. Он поднимается и опускается. Вот. А заканчивается все... Это вот, да, этот конфликт, это противостояние этих... Вот он как раз мерафрофа, на самом деле. Он все время вот это вот делает. Он вообще типичный крокодил. И не типичный, и не крокодил. Ну, вот так. Но, конечно, вообще, да, если это действие луча света, то это... Да. Ныряет и плещется. Ну да, он не ныряет и плещется. Он как раз... Да, ныряет и плещется, это про другое. Хватит. Ну, да, по следам нашего путешествия. Да, именно. Ну, да, в общем, может быть, мы когда-нибудь подробнее развернем эту тему. Но крокодил, да, плещется. То есть вот это действие мерафрофа, когда оно совершается в воде, это именно плещется. А, но он может плескаться и в воздухе. Например, светом он тоже может плескаться. Вот. А заканчивается все очень неожиданным образом. Вот описывается этот конфликт. А потом выясняется, что то существует еще два таких змея-дракона-крокодила, которые, в отличие от великого крокодила, живущего в воде, живут на суше и питаются прахом. И они отождествляются, с одной стороны, со светилами, да, поскольку вся эта история борьбы крокодила с богом, она излагается Зоаром параллельно танахической библейской истории творения. Да, там каждому из этих актов их борьбы приводится, каждый из этих актов приводится в соответствии с тем или иным актом творения, описываемым в книге Бытия. Так вот, на стадии, когда появляются светила, то есть в четвертый день, если я не ошибаюсь, появляются вот эти вот два других крокодила, два альтернативных змея, и они существа гораздо более неприятные, чем великий крокодил. Потому что они, да, светило, и Зоар тут опирается на Мидраш, слово светило, но урод написано без буквы ВАВ в тексте книги Бытия, и это интерпретируется Мидрашом как отсылка к слову проклятие, то есть Меара. И вообще создание светил, то есть Солнца и Луны, кстати, по поводу суперлуния, толкуется Мидрашом как некоторого рода акт проклятия, потому что изначальный свет, который был не локализован и который воспринялся повсюду, оказывается территориализирован и подчинен вот этим вот, ну, в общем, достаточно ограниченным источником. И, собственно, параллелью этому подчинению света ограниченным вторичным по отношению к нему источникам, которые начинают рассматриваться как, ну, как, собственно, источники, да, как то, что первично по отношению к свету. Хотя свет-то был создан задолго до Солнца, и свет-то был создан в первый день. И никаких светил еще не было. Да, в четвертый день создаются светила, и свет начинает исходить как бы от них. Да, то есть то, что на самом деле вторично, оно присваивает себе то, что было создано до него, и даже не просто присваивает, а его как бы представляет в качестве производного от себя. Да, то есть свет, вообще говоря, он к Солнцу изначально не имел никакого отношения, а Солнце создается на четвертый день, и свет начинает функционировать, не только рассматриваться, на самом деле, действительно, в мире, в рамках существующего мироздания, свет — это действительно то, что исходит от Солнца. Ну, и от каких-нибудь других источников света. которые, в общем-то, все являются разбитыми частями Солнца. На самом деле, это параллельно тому процессу, который Делёза и Гюттари постоянно описывается в разных средах, но, тем не менее, эти структуры повторяются. Да, тело без органов – это как раз один из его таких наиболее центральных проявлений. Это именно процесс, когда то, что... Да, тело без органов, вообще говоря, вторичен по отношению к машинам желания, к вот этим вот потокам желания, в которых нет отдельно источника и того, на что он воздействует. Нет отдельно воспринимающего и воспринимаемого, а каждое воспринимающее одновременно является воспринимаемым. Да, это такие постоянно возобновляющиеся потоки, в которых вообще никогда ничто не останавливается. Потом там, вот благодаря этой самой как раз системе разрезов, выделяется некоторая центральная точка, которая есть тело без органов. А потом на следующей стадии это самое тело без органов или эта остановка, которая появляется в мире, в котором изначально не было никакой остановки, она подчиняет себе эти создавшие его потоки и начинает функционировать как то, что их производит. Как то, что первично по отношению к тому, что его на самом деле создало. Я думаю, что это во многом параллельно этому процессу, который метраж, по крайней мере, пытается выявить в описании творения книги «Бытия», а именно процесс, в результате которого светило, произведенное светом, начинают функционировать как то, что производит свет, подчиняют его себе, складывают его в себя. Да? Там Делёза и Гюттари, они используют глагол французский, которого я сейчас не помню, но который именно вот имеет значение такого подкладывания. И подкладывают его под себя и начинают функционировать как то, что является востоком. Да, и вот параллельно этому эти самые змеи праха, которые, вообще говоря, куда более низкого ранга, и вообще, ну, неприятные явно существа, потому что прахом питаются вообще, они убивают великого крокодила. Этим, собственно, заканчивается описываемый в Зоаре конфликт между богом и крокодилом. И самым тут важным моментом является то, что они, вообще говоря, его убивают для бога, как утверждает Зоар. И что, собственно, их убивают не они, а крокодил убивают не они, а бог. Что вот это вот, да, вот этот вот процесс, который вроде бы является явным процессом торможения, деградации, победы реактивных сил над активными, этот процесс на самом деле является победой бога. Этим, собственно, заканчивается текст Зоар. Да, Зоар говорит, что вроде бы великого крокодила убивают вот эти самые змеи праха, а на самом деле это его убивает Бог. Это он действует через них. Вот. И, собственно, основываясь именно на этом тексте из Зоара, Натан начинает разъяснять вот то, как Мессия разъясняет Богу, кто он на самом деле такой. Как Мессия производит этот процесс двойной остановки истории. И, собственно, на этом-то разъяснении мы более или менее и закончили чтение трактата Натана. Да, разъяснение это начинается с того, что Натан утверждает, что Мессия проясняет область, которую Натан называет Гиру. Я это, пожалуй, еще раз пропишу. Собственно, нет, я пропустил. Вот так. И, собственно, вот этот вот фрагмент текста Натана, который мы начали читать, который мы сейчас снова, наверное, начнем читать сначала, чтобы просто вернуться в контекст, он как раз является разъяснением того, где, вообще говоря, вот эту вот тхиру находится. Да? То есть Натан утверждает, что Мессия проясняет изнутри Бога, объясняя Богу, кто он, вообще говоря, такой, благодаря тому, что Мессия обладает способностью к прояснению некоторой области мира, некоторой области бытия, которая до этого осталась в состоянии полной непроясненности. неструктуримости. Это и есть область, которую он называет Тхиру. И, собственно, да, вот там начинает свой комментарий Зоору и вообще разъяснение техники преследия Бога, как он такой, с того, что он проясняет местонахождение вот этого вот Тхиру, которое Мессия может прояснить, потому что, вообще говоря, он там изначально находится. Да, Тхиру — это такая бездна, как сейчас мы снова увидим. Вообще говоря, термин «тхиру» означает «свет». И это технический термин, который используется прежде всего в Зоре. Он используется практически в первом предложении основного корпуса Зора, а именно в предложении, описывающем процесс творения. Да, сейчас будет еще про круги и прямые. Ничего не слышно, наверное, потому что у кого-то включен микрофон, транслирующий движение где-то. А, вот. Да. Да. Термин «тхиру» из первого предложения Зора «Береш харманута демалха галев гилуфе бетхиру ила». В начале желания царя выцарапывал он, выгравировывал он гравировку вот в этом вот высшем свете или в высшей чистоте, потому что тхиру может означать и чистоту, а может означать и свет. Привет. Привет. Вот к нам. Привет. Так, я, может быть, это как-то... А, если я... Ну, я останусь. Я оператор, он все. Вообще. А, ты снимаешь. Да, ну я, как всегда. Да-да, это первое предложение основного корпуса Зора. В начале желания царя выцарапывал он, выгравировывал он гравирующие царапины в высшем свете. Это начало процесса творения, да, то, что вот в этом высшем свете намечаются какие-то такие черты определенности, которые потом будут основанием для всех прочих определенностей. И этот термин потом активно используется в ответвлении лурианской кабалы, связывающемся с Исраилем Саругом, про которого я часто упоминал. Да, такой ученик Ари, про которого долгое время думали, что он вообще не ученик Ари, а просто самозванец, и который излагает версию кабалы Ари, которая отличается от общепринятой канонической версии, излагаемой в Хайме Виттере. Хайм Виттере — это такой... главный ученик, по крайней мере, с общепринятой точки зрения. В основном лурианская кабала известна в его изложении. Потому что сам Рик, как я тоже как-то упоминал, ничего почти не писал. Кроме трактата Шаги Авраама, который мы прочли. Ну и еще там все. Вот. Да, Сарук, он излагает несколько другую версию лурианской кабалы. И сейчас принято считать, что наоборот, это более... Да, что он действительно был учеником Ари, что это просто более ранняя версия учения Ари по сравнению с тем, что задает Хайм Виттер. А как раз главное различие между ними связано именно вот с термином «тхиру», а также с кругами и прямыми, на которых мы, собственно, остановились в прошлый раз. Сейчас, а «тхиру» — это как переводится? «Тхиру» — это свет, в общем, просто. Это то же самое, что «зоар», на самом деле. Вообще говоря, «тхиру» функционирует в «зоаре» как арамейский перевод слова «зоар». То есть такое сияние света. Да, да, там чередование. То есть это то, в чем выцарапывалось. Да, это то, в чем выцарапывалось. А у Саруба тхиру становится обозначением... Да, то есть, на самом деле разница... Сейчас. Основное различие между версией Саруба и версией Хайма Виттеля в изложении Лурианской кабалы заключается в том, как описываются миры, предшествующие первому человеку или Адаму Кармону. То есть в некотором смысле миры, предшествующие миру. абсолют, как он существует еще до того, как он становится абсолютом, воплощающимся в мире. Да, Тхиро в том-то дело. Виктор совершенно справедливо пишет, что из контекста казалось, что это тьма. Потому что это на самом деле такой свет, который настолько велик, что он превосходит все возможности восприятия. Это внемирный свет, и именно поэтому он является одновременно и тьмой. Но это ослепляющий свет, это свет, который, да, такой шум, который превосходит, выходит за рамки. За рамки того, что может быть воспринято, поэтому его как бы и нет. И именно в этом смысле Тхиру как технический термин фигурирует в Кабале Саруга. Да, он Саруга описывает, в отличие от Хайма Виттеля, у которого, собственно, первое и главное определение абсолюта, которое мы можем познать, самое радикальное, что мы можем высказать об абсолюте самом по себе, это как раз это различие между кругами и прямыми, на котором мы остановились, собственно, до нашего прямого. Да, у Хайма Виттеля все начинается с противостояния кругов и прямых, которое, собственно, то есть он начинается с цимцум, да, но цимцум, на самом деле, как мы, собственно, выяснили в ходе чтения Ари, это, на самом деле, не просто какое-то одиночное действие изъятия, а это некоторого рода действие раздвигания, которое всегда сопровождается противостоящим действием проникновения, то есть прямой линии. Да, собственно, круги и прямые — это то, как внутри уже этого самого проникновения, внутри создающегося мира, отображается изначальная двойственность между прилеганием и проникновением, или между раздвигающим изъятием и внедряющимся проникновением. В этой версии цимцума Тхиру отсутствует. Версия цимцума Тхиру отсутствует. Да, все начинается с цимцума и парному к нему действию кавайоши, то есть проведение прямой линии, которая затем эта двойственность дублируется внутри самой прямой, как двойственность расположения сферот по прямым и расположения сферот по кругу. У Хайма Виттеля нету понятия тхиру. Нет, в том-то и дело, что тхиру у Саруга обозначает ступень проявления абсолюта более первичную, чем различие между кругами и прямыми. То есть, вообще говоря, есть, туда не доходит не только прямая, в том-то и дело. Круги туда тоже не доходят. Да, это область, которая остается непроясненной в различии между кругами и прямыми. Это область абсолютного, которая не исчерпывается, не описывается этим противостоянием, которое Хайм Виттель считает изначально. Противостояние между подлеганием и проникновением. Состояние между облегать по сторонам и проникать внутрь. Да, то есть, вообще говоря, тхиру — это некоторая переходная стадия между миром одеяния, которое является первичным проявлением абсолюта в этой самой системе Саруга, и миром нашей онтологии, в котором мы существуем, которая начинается с цимцу. И тхиру... А мир одеяния — это до цимцума? Мир одеяния — это до цимцума, да? Главное, вообще говоря, различие заключается в том, что у Саруга совсем не все начинается с цимцума. До цимцума есть вот это вот самое одеяние, которое там является результатом изначального содрогания и наслаждения, которое шашуа венано, из которого возникают различные сочетания букв. Ну, это прежде всего из него возникает точка юдов, которую, кстати, мы про это читали еще зимой, да, про эти противостояния между внешним светом, который не входит внутрь, и внутренним светом, который его отталкивает, и третьим светом, который возникает на их границе. Но это сейчас не так существенно. Это тоже собой. Вот, из этого Юда возникают все остальные 22 буквы, возникают сочетания букв. Собственно, одеяние — это различные комбинации 22 букв. А, то есть для него, получается, буквы, они первичнее, чем сотворенный мир. Ага, так, а что же, Наташа к нам не подсветила. Они первичны по отношению к значению. Вот именно такие вот, да, там, вот, точка, она состоит из чего? Она состоит из хвостика кверху, из хвостика вниз. Да, скорее он даже их интерпретирует, например, букву Ю, она очевидным образом интерпретирует, исходя из того, какое движение нужно совершить для того, чтобы написать перо. Знаете, вообще его анализ буквы Ю, он весь основывается на том, что надо сделать для того, чтобы ее написать. И, вообще говоря, все буквы им интерпретируются именно как такие вот динамические следы движения, необходимого для их написания. Не как статичная структура, а именно как вот это вот движение пера, которое их пишет. То есть некоторый набор жестов. Это набор процарапывающих жестов, да, поскольку, да, это недаром процарапывали в высшем свете взоре, потому что это жесты, но это такие жесты, которые, ну, как пером процарапывают пергамент или бумагу. Да, это жесты, которые натыкаются на некоторое сопротивление, и это скорее вот оставляемые этими жестами следы. И изначальное одеяние Бога состоит из комбинации вот этих вот, да, определенного набора этих оставляемых следов. Атхиру как пергамент. Вот атхиру, после этого происходит... Нет, атхиру — это не пергамент. Что такое пергамент, это на самом деле очень любопытный вопрос. Да, то есть они сами для себя являются пергаментами, это жест. Да, они там... То есть, да, откуда вообще создается непрозрачность, почему они на что-то наталкиваются? Я думаю, что на самом деле у Саруга не очень-то есть ответ на этот вопрос. Разве что ответ заключается в том, что есть, вообще говоря, 231 возможное сочетание букв, но при этом это сочетание может быть в разные стороны, справа налево, слева направо. Значит, каждая буква сочетается со всеми остальными, и эти сочетания могут быть разнонаправленными. По-видимому, то есть я думаю, да, Саруга это достаточно ясно формирует, я думаю, что на самом деле именно эта разнонаправленность и является пергаментом, то есть является источником сопротивления. То, что вообще на что натыкается жест, жест может наткнуться только на другой жест, который непрозначен для него, а непрозначен для него — это значит, что он не воспринимается в качестве жеста, воспринимается в качестве чего-то другого. А почему он не воспринимается в качестве жеста? Потому что он в другую сторону. Да, потому что есть некоторого рода принципиальная другосторонность, принципиальная противонаправленность, которая не дает одному жесту распознать другой жест в качестве жеста. В общем, все это остается Саруга не вполне прояснённым. Я думаю, что как раз материалистическая диалектика совпадения и должна, прежде всего, одним из основных вопросов является вопрос о том, откуда берется непрозрачность. Если вообще говоря, субстанция является совпадением. Почему там есть не совпадение? Почему оно распадается? На что оно натыкается? Теория систем получается. Ну, безусловно, да, это связано с тем. Да, на самом деле у Делёза и Гаттари это самое тело без органов, которое я упоминал, это именно попытка дать ответ на этот вопрос. То есть, вообще говоря, в любой антологии типа спинозистской это всегда главный вопрос. Если есть только субстанция, либо там нет тотализма какого-то. Да и вообще, в любом монотеизме, на самом деле. Да, если есть только субстанция, то откуда вообще берется все остальное? Почему начинается движение духа, которое выходит за свои пределы у Гегеля? На что он там наталкивается? Да, вот в Зоре есть эта самая идея буксинного координута, с какого-то, да, какой-то вот этой запинки, спотыкания, которое происходит внутри абсолюта, какой-то там, да, песчинки или темного пятна, которое там происходит, в которое он спотыкается. Да, вот вопрос вот. И Сарук, я думаю, достаточно близок к тому, чтобы спотыкаться это спотыкание как противонаправленность. Потому что, да, есть 231 сочетание в одну сторону, а есть 231 сочетание в другую сторону, и эти вот две стороны, они друг на друга наталкиваются, и это и есть пергамент, это и есть то, что останавливает движение жеста. Потому что единственное, что может остановить жест, это жест случайно в противоположном. Ну, а просто среда, в которой производится жест, разве не может его остановить, замедлить, зафиксировать? Так нет никакой среды, в том-то и дело. Жест первичен, то есть в этой системе жест первичен, среда создается жестом, зависит от жеста. Да, среда более или менее прозрачная, более или менее вязкая, более или менее проницаема. потому что жест, который в ней совершается, обладает той или иной динамикой. Да, это такой вот бергсоновского типа подход к движению, при котором движение вспоминается как первичное по отношению к проходимому пространству. Да, не то, что есть пространство, а потом в нем совершается движение. Это абстракция на самом деле. Я думаю, что Бергсон тут абсолютно прав. Наоборот, есть пространство только благодаря тому, что есть движение. Да, пространство — это то, что движение проходит, то, что оно оставляет за собой, то, что с него как бы спадает. Да, вот я совершаю движение, поэтому есть то пространство, то, ну да, например. С воздуха это тоже результат множества различных движений, которые, да, Виктор пишет, ничего не слышит. А, вот так лучше слышно, так лучше слышно. Да, так вот. И вот есть эта система фиксируемых жестов, да, и тут действительно Тхиру выполняет, то есть это правильный вопрос, потому что с точки зрения Зоара Тхиру должно быть тем, на чем производятся жесты. У Саруга это не так. Хотя, возможно, существует некоторая, да, там, диалектическая связь между тем, между той функцией, которую Тхиру выполняет у Саруга, и между вот этим вот зоорическим определением Тхиру как среды изначально. Саруга, то есть это нет... одно и то же ведь слово, да? Да, это одно и то же слово, и очевидно, что Саруга его вообще берет из Зоара. Откуда он вообще берет его? Он берет из Зоара. А, но у него Тхиру — это первое, что возникает после того, как производится то, что в его системе аналогичен цимцум. Да, он использует также слово цимцум, но этот цимцум он описывает не как изъятие, и даже не как раздвижение, как у Хаима Виттеля, а как подкладывание или складывание вот этой вот самой изначальной ткани. Эта ткань, состоящая из жестов, в какой-то момент складывается надвое или подкладывается сама под себя. Что также является, на самом деле, непосредственным следствием того, что в ней есть два разных направления. И в результате этого подкладывания образуется пустое место, на котором раньше была одна из частей этой ткани, которая теперь сложилась. И вот в этом-то пустом месте и создаются, собственно, все существующие миры. А первое, что в нем возникает, это шар Тхиру. Шар? Это шар, да. Это шар, в котором отсутствует какая бы то ни была определенность, в котором нет никакого оттенка, в котором, как пишет Сарук, нет милости и суда, нет черного и нет белого, нет света и нет тьмы. И этот шар является некоторого рода последующей зоной между вот этим вот миром одеяния, миром процарапываемых, соединяющихся друг с другом жестов, и миром сферот, миром, собственно, онтологии, в которой мы существуем. Тхиру первичен по отношению к сфере Кетер. Этот вот шар, в котором нет никакой определенности, он предшествует, ну, непосредственно предшествует, да, сфере Кетер или причине всех причин. Потому что в состоянии субстанции, которая характеризуется словом кетер, все элементы, из которых складываются стратифицированные ситуации и миры, они уже присутствуют, но присутствуют потенциально, присутствуют в неразвлеченном виде. Да, кетер, или причина всех причин, это некоторого рода первичный набор всех элементов, из которых потом будут создаваться миры, так как они существуют в мирах. Да, например, в четырех стихиях. И они все в нем присутствуют, но они присутствуют в потенциальном и неразвлеченном виде. Но уже присутствуют так, как они будут существовать в мирах. Они смешаны, да, но в этой смеси они являются тем, чем они являются. Сейчас, Атик-Йомен, это там шар или там Дикетер? Нет, это Кетер. Кетер, Атик-Йомен, причина всех причин, и Кетер — это вот следующее происшествие. Тхиру — это то, что до Кетера. Тхиру — это то, что перед причиной всех причин, перед потенцией. Да, перед вот этой вот абсолютной потенцией всех элементов мира. А зачем она ему нужна? Она нужна, потому что в этой самой причине всех причин. Причина всех причин — это уже Бог для мира. Это Бог для нас. Одеяние — это абсолют в себе. А Тхиру... Сейчас, одеяние — это уже абсолют между. Ну, в каком-то смысле это тоже абсолют для нас. Но это тот абсолют, который мы можем постигнуть, несмотря на то, что вообще говорим о существующих мирах, тем не менее мы можем постигнуть не только абсолют для нас, не только абсолют для миров, но и абсолют не для миров. Абсолют, как он разворачивается без всякой связи с творенным миром. И это есть мир одеяния. А тхиру – это переходная зона между одним и другим. Вот этот вот шар тхиру – это, собственно, то пространство, в котором происходит этот переворачивание. В котором, да, вообще говоря, мы все время, да, ну, вроде бы это вот как раз проблема МИСУ, проблема кондиционизма, да, все, что мы можем постичь, это всегда то, что существует для нас. Да, абсолют, который мы постигаем, это абсолют для нас. Но при этом есть момент, в котором происходит некоторого рода перещелкивание. Когда мы, да, мы всегда, мы не можем двигаться никаким другим путем, мы действительно всегда начинаем с этого постижения абсолютно для нас. Это абсолют для нас, как Гегель, собственно, в логике ясно это формулирует, но на самом деле и у Ари тоже это всегда отсутствующее присутствие. Да, это цинцу. Это некоторое состояние, в котором мы одновременно чем-то являемся и чем-то не являемся. Это такое вот да-нет, которое есть, и есть, которого нет. Но главное, что мы обладаем возможностью не останавливаться на вот этой вот стадии есть, которого нет, или отсутствующего присутствия, что может произведено некоторого рода перещелкивание, переключение, в котором этот абсолют для нас начинает разворачиваться как абсолют сам по себе. Это, собственно, переход от феноменологии духа к логике Гегеля. И это переход с точки зрения Саруга от миров Цинцума к миру одеяния. А тхиру – это как раз и есть та зона, где осуществляется вот это вот переворачивание или перещелкивание. Да, это Саруг, помимо прочего, называет тхиру первичной материей. И тут как раз очень любопытно, что первичная материя является не причиной всех причин, не атик-йомик, в котором присутствуют все элементы потенциально. Да, вроде бы это должно было бы быть в материи в таком аристотельском смысле. А этот тхиру, в котором элементов еще нет. Да, даже потенциально они в нем не присутствуют. А то, что нету... природа называется йомика или нет? Что вообще-то, да, про атомистов сразу, про Гераклитов, что-то такое, что... Ну, атомисты, они скорее, я думаю, вспоминаются в связи с комбинациями букв, да, потому что атомы, они у Греции, например, того же, и у Эпикура, в них вносятся, да, то есть, не, у Гераклита как раз атомы, они, в общем-то, бесформы, а у Эпикура и у Греции, которые развивают и излагают, выясняется, что в атомах есть некоторая изначальная определенность, да, которая предшествует всем остальным определенностям, которые вне мирной определенности. И эти определенности, помимо прочего, иногда характеризуются как форму букв. Да, то есть чем один атом отличается от другого, они отличаются, как отличаются друг от друга буквы. И, да, ну то есть на самом деле это, по большому счету, постоянно происходит возвращение к одному и тому же вопросу. Можем ли мы, говоря об абсолюте, не находящемся в мирах, или вообще говоря о чем-то, что не проявляется в той или иной конкретной ситуации, вроде бы у нас нет никаких средств его определенно описывать. Вроде бы можем его описывать только негативно. Да, как не это, как не то, как то, что сказать от всякого понимания. Мы можем умножать эти случаи сказания для того, чтобы лучше понять, чем он является. Это классический путь в апофазике, классический путь в негативной теологии, да, то есть все время убеждаться в том, что да, что-то сказать. Потому что всякая определенность – это определенность внутри мира, внутри ситуации. И вот эта вот попытка в характеристике атомов как формы букв, она на самом деле является попыткой выявить некоторый тип определенности, который не является определенностью внутри ситуационной, не является определенностью тех или иных смыслов, не является определенностью тех или иных ценностей, не является определенностью тех или иных установленных определенностей, а в то же время является определенностью. То есть это некоторый изначальный минимум квантум определенности, которая отличается от всех определенностей, существующих в мирах, определяющих те или иные фигуры сознания, определяющих то, как воспринимается действительность с той или иной точки зрения, и при этом все-таки являющейся определенностью, да, которая, определенность, которая находится по ту сторону негативности. Да, то есть вот это вот абсолютно, оно постоянно присутствует идея того, что эта самая сверхмирность или внеситуационность, она может определяться или описываться не только негативно, не только как то, что сказать, а также и позитивно. То есть в ней самой есть некоторые сверхопределенности, да, или как это называют теологи Хабада, это 10 сферот гнузот бамаацила, сокрытых в их эманаторе, как это предложил приводить Марк, в их производителе. Да, и эта сверхопределенность, она, с одной стороны, является истоком всех остальных определенностей, например, 4 стихий, а с другой стороны, она существует некоторым совершенно другим образом. Да, она даже потенциально смешанной не является этими стихиями. И вот в Тхиру у Саруга, то есть вообще говоря, да, понятно, что противостояние Саруга и Хайма Виттеля, оно связано именно с тем, может ли вот эта область абсолютно для себя быть описана только негативно, или же она может быть описана также и позитивно. Саруга ее пытается описать позитивно как миродеяние, и тогда самым главным вопросом становится вопрос о переходе, то есть о том, как, собственно, осуществляется эта операция переключения. Тхиру как раз и есть вот эта вот область, в которой переключение должно происходить, в которой происходит переворачивание. Переключение чего куда? Букв в нечто, что потом станет миром, или познающего субъекта из мира в... Ну, оно и то, и другое. Просто поскольку оно там находится, то, с одной стороны, когда создается мир, он создается благодаря проходу через эту зону, а с другой стороны, когда мы пытаемся познать то, что вне мира, мы тоже через нее проходим. То есть в этом смысле тут параллельно как будто познание и итоги. Тут про темпоральность тоже непонятно. Как это голограмма, на самом деле? Хирограмма? Да, это такая штука. Которая, с одной стороны видно, с другой не видно, как бы. Ну, то есть, схватывание, если мы пытаемся ее понять. Так, с ней все нормально, но вот. Ну, это, в общем-то, да. То есть, она, с одной стороны, область проваливания, потому что... И с этим, оказывается, возможно, связано вот эта вот двойственность ее, да, как света. Тоже место, которого нет, вот, собственно. Ну, она с одной стороны нету, но с другой стороны, она в большей степени есть, чем что бы то ни было. Да, ну, в тот момент, когда она работает, кто ее видел, собственно. Ну, вернее, кто ее, как это сказать, видел, это слишком. Ну, то есть, в некотором смысле, на ней, может быть, невозможно устоять, да? То есть, это то, что всегда переворачивается. Для этого, на ней стоять. Ну да, но для того, чтобы переходить, именно. Вот, и Натан утверждает, что Мессия пребывает именно в этой области, да? То есть, Мессия, он пограничник в этом смысле, потому что он находится внутри Тхиру, там исток его души. И та операция, которую он совершает с историей, с миром и с Богом, связана именно с тем, что он способен прояснить область Хил. Что означает это прояснение, как раз и разъясняет Натан в своем трактате, комментируя отрывок из текста Зоара о крокодиле. А он, получается, один такой во всем человечестве, у которого исток души в Тхире, а у всех остальных исток души в Кетере. Это на самом деле сложный или вполне ясный вопрос. Я думаю, что мы, да, то есть один он такой, могут ли остальные делать то же самое. Или это такая штука, к которой периодически кто-нибудь подцепляется, и у него становится исток души в Тхиру. Или, да, возможно, у всего поколения Мессии исток души в Тхиру. Ну, то есть я-то в конечном итоге, что думаю по этому поводу Натан, как, я думаю, мы увидим, как Шолом, например, что не вполне ясно, у него есть всякие там колебания, но Я-то думаю, что, по крайней мере, в рамках материалистического прочтения каббалистических текстов, очевидно, что каждый должен стать не только солдатом и генералом, но и мессией. Метатроном можно побыть, там, по очереди метатроном побывать. Метатроном, да, но в принципе, да. Ты мышь там нету, напоминаю. Да, но в конечном итоге, я думаю, что каждый должен быть именно мессией. И это, на самом деле, достаточно близко к хасидскому подходу к этому вопросу. Потому что, да, хасидские теоретики, они там постоянно пишут что-то вроде того, что да, есть вот эта составляющая мессии, которая есть в душе каждого, или отцвет от нее есть в душе каждого, и там каждый должен быть типом, чтобы... Для этого нужно много чего сделать, поверьте. Ну, много разного, да. Но, в принципе, целью является именно это. И, на самом деле, я думаю, что и Натан достаточно близок именно к такому пониманию. Да? То есть, на самом деле, это, в принципе, было даже на протяжении всей истории. Были разные попытки проявления вот этой вот зоны. Они все оканчивались неудачей. А у Шабтая Цви, как считает Натан, это получится. Получается. А цель этого прояснения от Юра, она какая? То есть для чего это надо сделать? Цель прояснения Тхиру, ну, для того, чтобы, собственно, объяснить Богу, кто он такой, и вернуть мироздание к его, ну, да, собственно, сделать абсолютно для нас, абсолютно для себя. И сделать это здесь, да, то есть Мессия, он, в принципе, объясняет Богу теология, что его исток на самом деле вне миров, в этом самом вот, Боге дети. Ну то есть да, он проясняет исток абсолюта для нас в абсолюте для себя. С какого момента все пошло не так? Это вопрос или это то, что. Нет, это с какого момента потребовалось, значит, вообще эта ситуация? Я просто упустила. С какого момента потребовалось. Вот это объяснение, да. Бог теологии на самом деле даже не совсем к этому сейчас. Тут Виктор дает. Ну, да, на самом деле, где находится и в какой именно части шара находится все, это тоже один из предметов разногласий между Натаном и Хаймом Виттером. И сейчас, собственно, непосредственно это как раз и сможем увидеть. Бог теологии находится не совсем даже в Катаре. Теология находится в Тиферет. Но, да, все начинается, действительно, с того, что происходит некоторое выпадание. Да, почему-то вот абсолют выпадает из самого себя, в результате чего это самое деяние складывается, в результате чего появляется Тхиру, в результате чего появляется причина всех причин, а потом мир. Почему это происходит? Опять же, я думаю, что это на самом деле самый сложный вопрос для всех космогоний и антологий такого типа, как, например, каббалистическая или как спинозийская. Или как Делёзовская. Да, потому что если есть только, например, образ света, есть только машина желания, то почему вообще происходит что-то, да? И я не думаю, что у Саруга есть достаточно прояснённый ответ на этот вопрос. Значит, что даже как у Делёза Гутарива, нет? Кстати, где? Я скажу, где есть, кстати говоря, в теории системы у них нормально. То есть это такая, ну, нормальная космологическая катастрофа, которая, ну, иногда происходит. Ну, вот по таким-то, в принципе... Ну, подожди, что значит нормальная космологическая катастрофа? Нормальная — это значит, что у нас есть определенная неустойчивость в системе, да, которая, да, должна так выразиться, и тогда мы ее должны описать. Да, в общем-то. Ну, то есть... То есть, что у системы есть свойство неустойчивости. Да, изначально там тут, сейчас скажу, у этого Марины как раз тетра... Петля... Сейчас, ну, я найду, скажу. В общем, четверичная, короче. Ну, то есть мы должны описать тот тип неустойчивости, да, системы, который все время порождает. Я бы сказал, что на самом деле Тхиру как раз и есть выявление вот этого вот, да, момента неустойчивости, который позволяет двигаться в обе стороны. То есть, да, с одной стороны, из-за этого момента неустойчивости происходит коллапс всей вот этой вот изначальной системы в стратифицированную. Ну да, но тут на самом деле ведь проблема в том, что если ты утверждаешь, что изначально существует только свет или только машина желания, откуда беспорядок? То откуда берется беспорядок? Это да. нормально. Ты должна либо ввести... Нет, это нормально. Да, но оно нормально, либо потому что ты вводишь какое-то... Ничего не вошло, дополнительное... сразу нормально. Просто раньше ты этого не знал, что он нормально. Но как в том анекдоте, да, какая профессия древнейшая? Профессия древнейшая — программист, потому что кто-то же создал хаос. Ну, вот да, это, кстати, я говорю, тут уже с теорией систем действительно пересекается, потому что вот эти всякие вещи, они как раз очень мутант. Ну да, но это потому что есть еще одна сила, или это нормально, оно нормально изнутри, но только это действительно раньше не было в Сарае Гиперхаус. Я думаю, что он как раз Хиро, это нормально, просто не видно. Ну, в некотором смысле это есть то, что проясняет, я думаю, Мессия у Сарога, что Тхиро — это нормально. Да, что происходит вот это вот переворачивание, но как именно это нормально, как его производить? Да, для этого нужен метод, я думаю. Даже в обыденном сознании это хорошо, потому что люди любят конец света устраивать. Но это про обыденное сознание. Ну, конец света как раз скорее устраивается именно потому, что ощущается, что это ненормально. Да, конец света, он скорее устраивается, потому что... Ну, конец света — это следствие памяти всегда. Ну, это нормальное микрокатастрофа. В иудаизме с концом света вопрос больше. Конец света — это паническая реакция на бесконечный свет. А потом ну, свет. Кстати, да. Если он так. Ну да, потому что, собственно, изначально есть вот этот самый Лоренцов, которого нет конца. Это, кстати, напоминает про еврейский аналог поручика Киже, потому что я не могу вспомнить, откуда, собственно, я не знаю. Это рассказ, на самом деле, какого-то писателя еврейского про то, как при печатании тиража газеты один из наборщиков оставляет другому, пишет просто на тираже, то есть на наборе в записку «Юсеф Хасофа и Нейну». Да, Юсеф — это зовут второго печатника, который его замещает, и он ему пишет: «Тут не хватает конца». Да, «Юсеф Хасоф и Нейну». «Хасоф» — это конец, и «Нейну» — это нет. Да? Он пишет, что «Юсеф» здесь нет конца. А тот думает, что это передовица, которую нужно срочно вставить, и газета выходит с большим заголовком «Юсеф Хасоф и Нейну». То есть, да, Юсеф Хасоф умер, да, или не стало Юсефа Хасофа. Ага. И из этого возникает вот, да, такой деятель видный сионистского движения, один из основоположников, да, Юсеф Хасоф. У него возникает там биография какая-то, какие-то институты, которые занимаются выкачиванием его памяти и так далее. Вот. Но, да, это по поводу конца и его отсутствия. Да, то есть в некотором смысле Тхиро это действительно оказывается и вверху, и внизу. Да? То есть, вообще-то говоря, у Саруга оно ниже, чем все эти самые миры одеяния, а в Зоре оно выше, потому что это то, на чем все выцарапывается. Но, вообще говоря, это, в принципе, то, что его как раз характеризует, то, что оно всегда переворачивается, да? И Тхиро — это и есть этот самый момент переворачивания, поэтому Мессия, который в нем находится, постоянно живет в состоянии переворачивания, потому что он страдает маниакально-депрессивным синдромом. А, собственно, да, Натан пытается объяснить, почему Шабтай Цви постоянно подвергается приступу мании и депрессии. Но он объясняет тем, что он находится в мире Тхиро, потому что это вот и есть эта самая область, но он способен эту область прояснить. Да, то есть он способен не просто пассивно быть подверженным этим вот переходным состоянием, он способен создать метод переключения. Именно потому, что он там находится. Из мании в депрессию или куда? Ну, и туда, и туда. То есть он способен прояснить, каким образом происходит переход из мании в депрессию, и благодаря этому создать метод, которым любая депрессия всегда может быть подключена к мании. Может быть сделана энтузиастично. И это-то, собственно, и есть основное действие Мессии. Да, то есть в этом смысле он и Богу Писания объясняет, но такое, потому что на самом деле выясняется, что Бог теология — это просто депрессивная стадия Бога-деда. Да, когда Бог-дед впадает в депрессию, он создает миры и функционирует в них как Бог-космогод. Да, собственно, Мессия, благодаря тому, что он находится в этой самой области Тхиро, он может отличить Бога-деда от его депрессии и, соответственно... А Бог-дед в мании? Бог где-то, да. Когда он в бане, он был где-то. Когда он в депрессии, он вот этот вот бог в теологии или бог в мир. Он порождает самого себя и даже потом по самого себя, потому что он впадает в депрессию. Это, собственно, более или менее вот эта вот теология, которая... Да, а Адхиру — это то, через что это все переключается. А в Малхуте уже паранойя? Прогрессивно что-то делал? На самом деле это очень любопытно. Да, например, есть такой исследователь Каббалы Авраам Эль-Каям, который как раз написал против Шолома ряд статей, в которых он утверждает, что Шолом вообще сам был маниакально депрессивным, и поэтому он написал Шабтайм. Бог, она летает. То есть Бог, она летает. Да? Бог, порхающая. Да, ну да, да. Вот. Да, кинишмато это беомка датхумарава. И знаешь, что душа его, то есть Мессии, пребывала в глубине великой бездны. Вехошек анан варафель свивав. Бегихом и рецем яйца варафель хатулато. Про этого кота мы уже читали тоже. Да, то есть знаешь, что его душа пребывала в глубокой бездне, и тут он начинает цитировать стих из книги Ишаяу, из более поздней пророка, не помню какого. И облако, и туман вокруг него, когда вышел он из лона, и туман его кот. Туман был его пеленой, на самом деле, да, чтобы слово хатулато, оно вообще говоря означает, типа, обвивающийся вокруг. Я, кстати, не знаю, почему хатун называется хатун, то есть кот. Возможно, потому что он, я помню, что в прошлый раз я пытался это выяснить, и... это слово его в Танахе нету, это позднейшее. Оно в Мишне есть, оно есть в Мишне. Про то, что их вообще есть Мишна, про то, что разрешается держать котов, потому что они полезны, потому что они не могут змею загрызть. Да, и крысы. И там про змею. И там используется слово хатур. У него действительно непонятная этимология. Я думаю, что не исключено, что это действительно наш. В принципе, этот глагол лахатель, он означает именно вот, обвивать, пеленать. Ну, собственно, арафель хатулато это на самом деле туман пелена его. То есть такого, что за пилот. Но возможно, потому что кот, он вот типа так сворачивается, потом он хатур. А может, да, ну, в общем, пребывала в любом случае душа Мессии во всех вот этих вот безднах, во мраке и вот во всем этом. Атауде ха давар веньян нифла бесодат хо. И сейчас я тебе, говорит Натан, раскрою великую и чудесную тайну, касающуюся бездны. Да, кетхом шейн лосов, ув бетхом шиль яму киянус. Знаешь, что бездна, у которой нет конца, между прочим, да, шейн лосов, она находится в бездне моря-океана. Марианская впадина. Ну, что-то такое, да. Что-то океан какой-то. И поэтому он, да, поэтому он витает над водой, собственно. Потому что это океан. Это какая-то водная стихия. Кикашина и цло уламот, вецинцем и цовит барахуро, и мишар все датхиру бэнц. Да, и тут Натан приходит к совершению вот этого самого датхиру и его, собственно, топологии, где она вообще находится. Потому что когда были произведены излучены миры, и Бог бесконечный, собственно, да, тут нет слова Бог, то есть просто эльсов, что означает без конца, тот, у кого нет конца, сократил свой свет, то есть произвел цинцум, осталось посередине тайна Тхир, осталось посередине тайна, точнее говоря, то, если это переводить недословно, осталось посередине то пространство, которое мы узнаем благодаря тайне в Тхир. То есть переходное пространство. Ну, да. То есть тут ничего пока нет. Переход тут просто говорит Натан, что когда были... Что это то, что непосредственно следует за цимцумом. И перед миром. Ну, да. В общем, переход. А то что значит, что она осталась? И где она осталась? Это главный вопрос, который занимает Натан. Собственно, его он и пытается разъяснить. Нишар, да? Это именно то слово, которое использует. Нишар осталось. осталось. Это такой остаток, да, вообще. То есть вот Тхиро — это, в принципе, остаток. Это некоторое, да, вот то, что остается. Это первый его характеристик, остающийся. Есть вот этот самый Цинцума, есть миры, которые потом, а есть то, что остается. Тхиро — это то, что остается. В середине. Умитхиру зэнэ цлю коля олама дада олама зэ. И из этого Тхиру были созданы все миры вплоть до этого нашего мира. Знаешь, здесь он следует Царугу, который характеризует Тхиру как некоторого рода первой материи. А это, во-первых, то, что остается посередине, во-вторых, это то, из чего создаются все миры. То есть это некоторая такая вот подослуга. Мы или темная, да. Ну, как сырье. Ну, это как вот порождающий хаос там. Он даже... Тоже вроде остатки там. Да, это такой вот... Не, у хаоса есть своя динамика, у Тхиру вроде динамики нет, или есть? Ну, сейчас увидим. Есть, кстати, динамика. Но он даже не в том-то дело, что на самом деле он скорее гиперхаос, как вот называется у Виктора, потому что там нету, да, то есть в нем нету, как говорится, рук. Хаос предполагает беспорядочность, а в нем именно нету ни порядка, ни беспорядочности. В нем нету ни милости, ни суда, то есть ни определенности, ни неопределенности. Он еще более первичен, чем все эти подразделения. Это еще первичность и вторичность, это очень сложно. Оно как-то по-другому. Не, понятно, что оно по-другому, но да, то есть потом оно по-разному там разворачивается. Но в принципе здесь, в этой вот схеме, он предшествует, да, по крайней мере, онтологически всем вот этим вот. В нем их нету, скажем так, да, первично, вторично. Ладно, в нем нету, да, вот этих. Да, то есть сказать про него, что он хаос, это все еще слишком человеческое его определение. Да? Он более неопределен, чем даже чем хаос. А он не Тома Бога при этом? Он тут не связывается с Тома Бога. Ну, да. Нет, в том-то и дело, что у Виталя вообще никакого Тхиру нету. У Саруга, да, он здесь не упоминает о деянии, поэтому в этом отношении он следует, возможно, Виталю, но он его подразумевает на самом деле. Потому что и Тхиру тоже, да, у Виталя вообще нет Тхиру. У Виталя нету этой переходной зоны. Да, у него есть только вот круги и прямые, которые уже после Цинцума. А сама идея того, что у Саруга тоже Тхиру остается после Цинцума. Сначала есть одеяние, потом есть Цинцум, подкладывание, складывание этого самого одеяния внутри самого себя, и после него остается Тхиру. У Саруга. То есть свободная буква нечто. Да, да. Это область, в которой раньше были вот эти вот буквы жесты, и которая от них освободилась. Это то, что там осталось. И из чего потом, да, это вот пустое место, в котором потом остается. А как оно потом взаимодействует, то, что миры, и то, что буквы? Сложно. Потому что... Ну, там целая механика взаимодействия, на самом деле. Потому что там остается одна непарная буква «ю», потому что там есть четыре способа заполнения цифры грамматонов, которые распределяются по всему этому самому изначальному одеянию, которые потом подкладываются друг под друга, но когда они подкладываются друг под друга, в первых двух остается лишняя буква «ю». И она-то, собственно, ответственна за появление этого самого Тхиру и вообще за все остальное. Потом туда постепенно втягиваются все остальные буквы, потому что это «ю» их втягивает в деятельность по созданию мира. Там, на самом деле, это что-то... Да, мне надолго будет рисовать. Ну, да, да. Вот, ну, тут это, на самом деле, не... То есть, в принципе, можно как-нибудь заняться отдельно сорокой, но тут важно, что, да, что есть вот этот Тхиру, который есть, это бездна, это остается. Из него были созданы все остальные миры. И тут вот у него начинается как раз исправляющая полемика именно с Виталем. В экваре еда текианом димбы накуда амцеит, бемерказа амцеит. И известно тебе, что мы находимся в центральной точке посередине всего мироздания. И с этим связаны некоторые затруднения. Царифа фареш, эханом димбы накуда амцеит. Нужно, собственно, разъяснить, как это может быть, что наш мир находится в центре всего мироздания. Потому что с чем связано затруднение? Шиим номар, шикола и гулим, эмзе бетокзе, кагалдэ бецалим, банахну бэц. Если мы скажем, что все круги, да, сферот в форме концентрических кругов, они как вот эти вот слои лука, как мы выяснили, потому что нет для этого слова, находятся одна внутри другой, а наш мир в центре вот этого вот всего, внутри лука, да, то есть в центральной точке луковицы. Если это так, Ремкенг физе, ацилут тахтей, но вырагляя дам кадмоншим грехим на каце и на каце, я врубы дерек за олам. Если так, то мир ацилут находится под нами, да, потому что эти самые концентрические круги, они с одной стороны сверху, а с другой стороны и снизу. Да, антиподы, кстати. И через нас проходят ноги первого человека, Адама Кадмона, и также прямая линия проходит через наш мир. А если так, то Майтрон Яшнаци лучше Тахтейна, Ютерми Асия. В чем же тогда этот самый мир Ацилут, который находится у нас под ногами, превосходит наш мир творения, наш материальный мир? Да, по-моему, это как раз и был вопрос, который возник, когда мы Тулус обсуждали. Да. Собственно, для того-то я и хотел обсудить, чтобы понять, почему, откуда, собственно, берется этот вопрос. Да, если так, то действительно получается, что то, что у нас под ногами, оно выше, чем наш мир. Оно же не выше, оно ниже. Да, а, собственно, вся иерархия создается по вот этой вот разворачиваемой в гиперном схеме исключительно самим расположением. Да? То есть нельзя сказать, казалось бы, на этот вопрос можно просто ответить, ну что значит, чем они отличаются? Потому что они из другого материала сделаны. Они, да, там, они вообще другие. Но в том-то и дело, что в этой излагаемой в Хайму гиперном системе местоположение есть то, что определяет сущность. Да, то есть оно не может быть из другого материала, а просто находиться там, потому что то, где оно находится, и определяет то, чем оно является. И поэтому, если это так, как это, да, это на самом деле связано с этой бексоновской идеей про первичность движения по отношению к пространству. То есть это не просто какое-то нейтральное пространство, в котором могут быть расположены. Ну да, разные... но как-то структурированное пространство. А пространство вообще зависит от того, что в нем находится, и является неким производным от этого. Ну, то есть это не пространство, это поле. Ну да, да. И непонятно, да, если это у нас под ногами, то тогда почему же эти миры выше, более прозрачны, чем наш мир. Поэтому нужно вообще всю эту систему кругов объяснять по-другому. И это как раз подводит нас к тому, где находится Тхир и к его функции. Да, как по-другому нужно описать систему кругов? То есть он опровергает Виттеля сейчас? Он его подправляет, скажем так. Да, то есть действительно есть самые круги, но они не там. И они не так расположены, как это описано в ВЦХ. Филе, это замечательно. Звездное небо под ногами и нравственный закон внутри. Ну да, ну и по правилу, да, тоже. Клевый. Крепко ты, Петька, меня подправил, блядь. Или как-то так? Да. Да, влама кола хомер вахируту безе олам. Вукава йошер корова цена. Почему же тогда этот мир, он такой непрозрачный и мутный, если поблизости к нам находится прямая линия и вообще еще под нами все вот эти вот самые круги? Эле да, кейци лэньсов юды гулим зэ бэток зэ. Кулам кэдурим кгалдэ бэцалим. Но знай, говорит Хаим Виттель, что действительно бесконечный благословен он произвел 10 кругов, находящихся один внутри другого, шарообразные, как вот эти вот слои лука. Убэм целя гулим, дюце кава йошер, мейн сов, вынаса сода йошер, А посередине этих кругов появляется или исходит прямая линия из бесконечного света, и производится мир прямых, или мир прямых. Или первый человек, да, потому что, да, как мы, собственно, увидели, это видели, мир прямых, он одновременно является, расположение сферот по трем линиям, оно является также основой для их распределения антропоморфного, включающего правый, левый центр, или туловище, и различные его стороны. А напомни, эти концентрические круги сферот, кетер внешний или внутренний? Концентрические круга, которые нет. И да, одно из главных различий между прямым и кругообразным является то, что в организации кругов наиболее внешний является наиболее существенным, а в организации прямых наоборот, наиболее внутренний является наиболее существенным. Да, так вот, значит, действительно есть эти 10 шарообразных сферот, и внутри них та самая прямая линия. Но где вообще все это расположено? Веля и гулим, хэмкэшур, рохов, роша, дам, кадмон. Умы тибуров, и элах, шиматхилу, лама, ацелут. Кодам, хуатик, вешла... Веля и гулим, хэмкэшур, рохов, роша, дам, кадмон. И все эти шарообразные сферы, они находятся на уровне головы первого человека, головы Адам Кадмон. На уровне головы или они по его ширине? Что значит в данном случае рохов? Я думаю, что имеется в виду, что они там заканчиваются. Что они по радиусу его головы скорее. Да? Что рохов, я думаю, здесь подразумевает радиус, вообще говоря. Да, то есть эти круги, эти круги, они соответствуют, они расположены все вокруг головы первого человека. Как ним, так. Как ним, ну не совсем как ним, потому что это шар вообще. Ну, да. Это не круг, это шар. То есть, да, в отличие от того, что излагается у Хайма Виттеля, системы, в которой эти самые круги со всех сторон окружают прямые и создающегося из них первого человека и заканчиваются у него под ногами, Натан утверждает, что круги находятся только на уровне головы. Да, это шары, которые окружают голову. А дальше их нет. Интересно, как инопланетянин такой. Ну да, то есть это безусловно такой шлем, в общем-то. Да, такой шар вокруг головы. Но этим дело не кончается. Умитибурова элех, шиматхило лама ацилут, кодам фу атик, врешло гамка на гулим сави врешло. А начиная от пупка первого человека, где расположены все сотворенные миры, и прежде всего мир Ацилут, и прежде всего парцуф Атик Юну, там тоже есть круги, частые, у каждого из этих парцуф. Например, да, прежде всего парцуф Атик, у него тоже есть круги вокруг его головы. Кмокова, Шимасим Адам Альрушо. Как шапка, которую человек надевает на голову. Вейнам кадури. Нам хэм зэ бэток зэ. Кыгэлдэ бэцали. Вэхэн альдэрик зэ бэшара парцуфи. У него, то есть у парцуфатик, тоже есть круги вокруг его головы, как шапка, которую человек надевает на голову. И они не шарообразные. Но все равно они находятся один внутри другого, как слои лука. А как они не шарообразные? Это на самом деле не очень-то ясно, но возможно подразумевается, что они как раз просто круглые, да, такие плоские. Да? Есть шарообразные круги, которые вокруг головы первого человека, Есть нешарообразные круги, которые как шапка, и которые, возможно, имеется в виду, что они на самом деле, да, возможно, тут не имеется в виду, что они нешарообразные. Возможно, имеется в виду, что они вообще не заканчиваются внизу. Да, то есть шапка, возможно, подразумевает, что это только полукруг такой. Ну, или что это как это самое, ну, как, допустим, шляпа с полями, да, что она вот так вот идет горизонтально. Какой-то сапфир. Ну, да, это тоже, конечно, возможно, вариант. Но я думаю, что все-таки скорее это такие разные прокладки внутри этой самой шляпы. Ну, в общем, непонятно, да, то есть тут может быть так и так, но в любом случае, да, они вокруг, самое существенное, что во всех вообще этих модификациях это только круги вокруг головы, да, то есть область, которая окружается кругами, это не все тело, не все мироздание, именно его верх, да, то есть круги остаются сверху, они не замыкают собой все, что есть, они остаются сверху. Но ведь круги это сферот, как мы сказали. Да. А они только что сказали, что атикиомен, то есть кетр, начинается вообще с пупка. А что за круги тогда на голове? У него есть его собственный сферот в форме кругов. Сферот атикиомен. На голове? Да. На круг его головы. А в табуре что в пупке? Нет, есть Адам Кадмо. И это, кстати, также к вопросу Виктора. Да, Адам Кадмон первичен в этой космогонии по отношению ко всем остальным парцуфитам. Да, прежде всего создается Адам Кадмон, а потом уже создаются все остальные миры, и мир Ацилут начинается на уровне пупка первого человека. То есть у миров, у каждых есть свои сферот, а у Адама Кадмона свои сферот. Да. Сферот Адама Кадмона у него в голове, ну или вокруг головы, а сферот миров находятся там, где миры. Да, у каждого, и при этом у каждого из миров, или у каждого парцуфа внутри каждого из миров, есть свои собственные сферот прямые и свои собственные сферот круглые, но у каждого из них эти самые круглые сферот окружают его голову. Собственно, разница между тем, что здесь излагает Натан, и тем, что описывает Хаим Виттель, заключается в вопросе о том, что окружает круг. У Хаима Виттеля круг окружает все тело в целом, в частности, он окружает все тело Адама Кадмона, который включает в себя все остальные миры, и поэтому, да, поскольку они заканчиваются у Адама Кадмона под ногами, то все миры, которые начинаются от пупка Адама и располагаются иерархически от пупка до ног, они оказываются внутри кругов. Да. А в изложении Натана и в модели Натана они вне кругов, потому что круги заканчиваются на уровне головы. Угу. И у каждого из этих миров есть свои собственные круги, но у каждого из миров они тоже заканчиваются на уровне головы. Затем, чтобы было где разместить тхил. Но я думаю, что нужно дочитать этот кусок, и, возможно, станет несколько более ясной вся вот эта логика. Укши мистаем улама ацилут, мистаем рагла Адама Кадмон. И когда заканчивается мир ацилут, заканчиваются ноги первого человека. А, собственно, да, только мир Ацилут в этой, по крайней мере, схеме находится между пупком Адама Кадмона и его стопами, а все остальные миры находятся под ногами Адама. Вахарка хулам бриява и цирава сия, а потом были созданы миры брия и цирая сия, альзе адерех. По той же самой модели, все они, да, находятся друг под другом, под ногами у первого человека. Да. Есть Адам Кадмон, который выше всех. От пупка Адама Кадмона и до его стоп мир Ацилут. Под ногами первого человека, там, где заканчивается мир Ацилут, друг под другом размещаются миры Брия и Цира и Асия. В каждом из этих миров есть его собственные круги, но эти круги не окружают мир целиком, окружают только его голову, только его верх. Много-много космонавтов. Ну да. У кшемистаема асия ешь тахтеет хом. А когда заканчивается мир асия, под ним находится бездна. под ногами. Под ногами. Адама Кадмона получается. Ну, и мира сия тоже под ногами у Адама Кадмона. Он не в ногах у него? Нет, нет. В ногах у него мир ацилут размещается от кубка и до ног. Под ногами Адама Кадмона заканчивается на его ступнях мир ацилут, соответственно, той схемы, которую загадал Адам. И начинается мир Брия, потом еще ниже Ицера Асия, а уже под миром Асия, в котором мы, собственно, находимся, расположена бездна. И черепахи, да, самого низа. Ну, в общем, да. Умау содат хом, у содат хиру. И тайна этой бездны и есть тайна тхиру. Шенигзашем атхиль за атхиру ад маком, что он здесь говорит, мимаком шем атхиль кава йошер, бетхиру за адайн лоу врар. Влоид барар кем алидей мелаха маших. И эта самая бездна, находящаяся под ногами у первого Адама, и есть тайна тхиру, тайна вот этой самой первой материи, которая остается после цинцу. Да, и тут, естественно, возникает вопрос, почему она оказывается внизу, если вроде бы она должна быть вверху. Но, по-видимому, оказывается внизу, потому что все вот эти вот создающиеся миры и люди, они постепенно его отталкивают все ниже и ниже. Да, они что-то из него проясняют, а то, что не прояснено, вот этот вот самый остаток остается под ними, остается у них под ногами. Остается как вне прямого, так и вне кривого. И главной определяющей чертой этого тхиру является непроясненность. Да, потому что, собственно, Натан здесь говорит, и оказывается тогда, что начинается тхиру там, где заканчивается прямая линия, то есть да, в мире Асия. И тхиру не было еще прояснено до сих пор. Это очень похоже на сюжет у Мейера Шалева в русском романе, когда первые поселенцы приезжают в Эрец-Исраэль и живут в стране болот. И там частью они погибают от этих болот и от малярии, а частью они эти болота осушают. И в конце концов им удается эти болота загнать под землю. Но выясняется, что они все время под землей находятся, что не то чтобы болота ушли, а они как бы все время присутствуют. Их можно выманить наружу, их можно забросать тракторами землей обратно, но эта бездна все время под тобой, под тем, что ты только что, значит, натоптал и на нем любовно построил дома и поля. Оно все время там, вместе с малярийными комарами. Ну да. И да, то есть прямая линия, безусловно, есть прояснение. Прояснение, возможное в рамках мира, оно заканчивается с миром Асия. И тут, в этом примере, я думаю, нужно только добавить то, что вообще все эти дома и все остальное, оно и создается из этой самой, из болот. Да, в отличие от... из противостояния болоту. Нет, там дело в том, что не из противостояния, а именно из болота. То есть дома, люди, деревья — это та часть болота, которую удалось прояснить. Все миры, они создаются из тхиру, благодаря тому, что в нем что-то проясняется. При этом, после этого прояснения, все равно остается что-то непроясненное. Есть некоторая нижняя граница проясняемости, достигаемая вообще при нынешнем состоянии мира и миров. Эта нижняя граница проясняемости, это и есть наш материальный мир Асия. А есть то, что остается непроясненным, то, что находится за пределами вот, самой радикальной из возможных степеней прояснений. Это и есть бездна. Она там, где заканчивается прямая линия, которая вообще служит основанием для любого прояснения, это то, что, да, то есть вот этот процесс постепенного отталкивания непроясненного от Адама Кадмона к миру Ацилут, от мира Ацилут к миру Ицера и так далее. И в конечном итоге, после всех вот этих вот возможных степеней прояснения, оно оказывается под миром Асия. Это и есть бездна. То есть бездна — это то, что принципиально непрояснимо. Это вот этот принципиальный остаток того, из прояснения чего, вообще говоря, создано все. И... Принципиально время непроясним, а сейчас, а может быть в будущем, как бы, на, от этого можно еще будет кусок. Но это некоторого рода тотальное сейчас. В том-то и дело, что на самом деле весь, да, мы здесь. Нас не слышно. Алло. Всегда есть эти отходы нефтепереработки, с которыми ты ничего не можешь сделать. Алло. Алло. Да, что-то тут такое отключилось, но сейчас оно снова подключилось. Я думаю, что мы в любом случае сейчас, наверное, уже будем заканчивать, и больше мы дошли до некоторого логического момента. Ну да, да, да. Вот до него. На самое бедное. Да, не проясняю. Да, есть вот этот вот непроясняемый остаток, который постоянно куда-то отталкивается, и всегда есть некоторое вроде бы будущее, в котором что-то может быть прояснено. Я думаю, что определяющим для Тхиру как раз является то, что оно за пределами всякого проясняемого будущего. То есть Тхиру это в принципе прояснено, по крайней мере, в рамках нашего мира и всех его возможных будущих быть не может. Да, это принципиально не проясняемо. И там-то и находится душа Мессии. И именно это принципиально непроясняемое, он и оказывается в состоянии прояснить. Собственно, весь трактат Натана и будет разъяснением того, каким именно образом Мессия проясняет это принципиально непроясняемое. Да, не такое непроясняемое, которое, в принципе, сейчас не прояснено, но вообще говоря, еще там когда-то. Потенциально. Да, а это именно, да, такое вот актуальное непроясняемое. Но тогда, если он это прояснит, он же обвалит всю конструкцию. Ну, она-то и делает, безусловно. Почему, собственно, и происходят все вот эти вот описанные в начале трактата Натана в смущении и смещении, почему кажется, что мир вообще больше не существует, потому что, да, весь мир, он именно держится на том, что есть это, в общем-то, остающиеся непреснённые бездны. Вот. Ну что, я думаю, что, что мы тогда, наверное, на этом сейчас и остановимся, а продолжим в следующий раз. Всем тогда спасибо. Спасибо. И до следующей среды.